Глава 17. Внерыночные воздействия и общественные блага. Страницы с 488 по 510. В данной главе мы обратимся к внешним воздействиям, эффектам производственной и потребительской деятельности, находящим лишь косвенное отражение на рынке, и общественным благам, благам, приносящим пользу всем потребителям, но рыночные предложения которых недостаточно или отсутствуют вовсе. Внешние воздействия и общественные блага являются причинами возникновения трудностей на рынке и, таким образом, представляют собой серьезные проблемы для государственной политики. Например, до какой степени фирмам может быть разрешено, если вообще может быть разрешено, сбрасывать отходы в реки и ручьи? Насколько жесткими должны быть нормы по автомобильным выхлопным газам? Сколько денег правительство должно тратить на национальную оборону, образование, фундаментальные исследования, телевидение? При наличии внешних воздействий цена товара не обязательно отражает его общественную стоимость. В связи с этим фирмы могут производить слишком много или слишком мало, и в результате рыночная деятельность фирм будет нерентабельной. Мы начнем с описания внешних воздействий и покажем, как они создают трудности на рынке. Затем мы оценим некоторые возможные средства борьбы с ними. Ряд возможных альтернатив связан с государственно-правовым регулированием. Другие в основном предполагают соглашение между отдельными лицами или право судебного преследования лиц, ответственных за внешние воздействия со стороны тех, на кого они неблагоприятно повлияли. Затем мы проанализируем общественные блага. Предельные издержки представления общественного блага дополнительному потребителю равны нулю, и люди не могут обойтись без потребления этого блага. Мы различаем общественные блага, которые трудно обеспечить за счет частного сектора, и общественные блага, которые могут быть предложены рынком.